Глава 24. Фредерика. Окончание карантина ознаменовалось тем, что в целительское отделение одновременно вломились, отталкивая друг друга, Кристиан и Крэмер. Приятель смотрел на соперника так, что появилось подозрение. Часть из принесенных в большом кожаном бауле зелий уйдет явно не к Вайнеру. Или те, что Кристиан носит для развлечения, всегда в карманах? И Нор Вайнер как раз доверил мне осмотр пациента, который случайно попал под заклинание. Захлестнуло его лишь краем, но этого оказалось достаточно, чтобы вся правая половина тела покраснела, а местами даже покрылась волдырями. Пациент страдальчески морщился и временами шипел сквозь сомкнутые зубы. Отнюдь не наигранно шипел. Было ему действительно больно. Но с исцелением мы не торопились, поскольку при повреждении магии очень важно поставить правильный диагноз, а обезболивание может смазать картину. «Прошу посторонних покинуть помещение», – грозно сказала я. «Вы мешаете работе целителей». «А он не мешает?» Крэмер недовольно кивнул на Штадена, который пристроился на одном стуле, вытянул длинные ноги на другой и что-то увлеченно чертил уже на третьем листе бумаги, не обращая внимания ни на что, даже на вломившихся нарушителей. Две предыдущие попытки состряпать на коленке артефакт против гадкого розового куста потерпели поражение. И я все так же ночевала в кровати Штадена, что не устраивало нас обоих. Меня больше, поскольку я неизменно проигрывала в словесных пикировках. И мне иногда уже самой казалось, что я заинтересована в Штадене куда больше, чем он во мне. Словно я действительно намекаю на поцелуй и не только, но при уточнении жениха быстро иду на попятный. Особенно же злило то, что он иной раз вел себя так, словно меня не было. Особенно по утрам, когда считал, что сплю. Не то чтобы я подглядывала, как он разминается, но удержаться не было никакой возможности. «Он не посторонний, он охранник леди Штрауб», – заметил Вайнер. О том, что не только охранник, но и жених, предусмотрительно умолчал. Наверное, вовремя вспомнил, что моим женихом считает себя Крэмер, да и Кристиана расстраивать не захотел. Приятелю изменения в моем статусе точно не понравятся, даже если случились они из-за его идеи и долго не продлятся. «Хорош охранничек!» – скривился Кристиан. «Да он ухом не дернет, если леди похитят!» «Хотите проверить, Инор?» Не отрываясь от своего занятия, лениво процедил Штаден. «Какого уха вам не жалко? Правого или левого? Или оба лишние?» И посмотрел на вошедших так, что даже Крэмер сделал шаг назад, спохватился и, чтобы придать отступлению видимость добровольности, объявил. «Пожалуй, леди Штрауб права. Нельзя вмешиваться в работу целителя. Я подожду в коридоре, точнее, мы подождем». Кристиан недовольно зыркнул сначала на него, потом на Штадена, но ничего не сказал, вышел сразу за ним. Я забеспокоилась, не начнет ли он свои шуточки в комнате ожидания. Этак застрянет у нас Крэмер на неделю. А он не Вайнер. Не дай богиня обнаружит, что ночую у Штадена. Я посмотрела на жениха, но тот ничуть не встревожился. Поднял с листа взгляд на меня и выгнул бровь в вопросе. Как-то так выгнул, что захотелось срочно сказать ему какую-нибудь гадость. Или хотя бы согласиться на поцелуй и посмотреть, как будет выкручиваться. Я еще раз посмотрела на Штадена и засомневалась, что идея хорошая. Нет, дурным желанием потакать нельзя, во всяком случае, не в моем статусе, не пойми кого. Я сосредоточилась на пациенте и начала согласовывать с Вайнером этапы воздействия. Диагностику он уже одобрил, причем смотрел на меня взглядом, который у другого был бы явным признаком влюбленности. Но, к счастью, целителя восхищала не я сама. Он уже несколько раз сказал, что никогда не ожидал встретить столь глубоких и разнообразных знаний у студентки-второкурсницы, да еще с такой репутацией. В словах о репутации слышалось явное сомнение, и я даже не знала, хорошо это или плохо для легенды, о соответствии которой совсем не хотелось думать, поскольку практика оказалась очень интересной. Когда еще представится возможность почти самостоятельно исцелять? Вряд ли в центральной гаэрской лечебнице ко мне будут столь же внимательны. Случаи в гарнизоне были разнообразны и часты, поэтому удавалось опробовать разные методы и подходы. Чужой практикой я бы искренне наслаждалась, если бы к ней не прилагались навязчивые офицеры гарнизона и страшная загадка, ответа на которую не было. «Замечательно! Вынес вердикт целитель. Эх, такую напарницу бы насовсем, а не только на месяц. В отпуск бы сходили?» Спросил Штаден. «И в отпуск тоже». Вайнер тяжело вздохнул, не став больше распространяться, куда бы он потратил освободившееся время, и начал инструктировать пациента, как и чем ему долечиваться после того, как уйдет. Я встряхнула уставшими кистями рук. Напряжение приличное. Движения пока не отработаны, приходится каждое контролировать. Не то, что у Вайнера. Руки расслаблены, но при необходимости включаются в работу куда быстрее моих. «Дорогая невеста, вас кавалеры ждут», – издевательски напомнил Штаден. «Мне кажется, их нельзя надолго оставлять без присмотра. А если оставлять, то сначала развести по разным помещениям». «Да, леди Штрауб», – отвлекся от пациента Вайнер. «На сегодня вы свободны. Полковник Циммерман предупредил, что вы вечером идете к герцогу. Вам наверняка нужно время, чтобы подготовиться». Я кисло улыбнулась. «Я бы предпочла подежурить здесь». Готовиться я не собиралась, а герцогу не согласилась бы пойти, не настаивая Штаден. Почему-то казалось, что в моем присутствии особой необходимости нет. Уверена, герцогине достаточно одного жениха, который тоже это прекрасно понимал, поэтому и пытался прикрыться мной, уверяя, что я в случае чего отвлеку герцогское семейство. «Ага, как же!» Уверена, герцогиню от Штадена не отвлечет даже нападение орков на их особняк. Кристиан и Крэмер сидели рядышком, словно близкие друзья, во что не позволяло поверить настороженность поз. Первым делом я подозрительно осмотрела офицера, пока он не дымился и не обрастал ничем странным, но успокаиваться было рано, поэтому я сразу подошла к Кристиану. «Нам надо поговорить». «Конечно, Рика!» Расцвел он в улыбке. «Я тоже по тебе соскучился». Рику пришлось проглотить. Лучше уж так, чем он будет при всех и каждом величать меня Фредерикой. Правда, такая снисходительность леди Штрауб не пойдет на пользу ее облику, но это не моя проблема. «Ульрика, вы почти моя невеста!» Нахально заявил Крэмер. «Невесты должны в первую очередь обращать внимание на женихов, и во вторую тоже». «Пожалуй, зря я о нем беспокоилась. Только нужно намекнуть Кристиану, что месть следует вершить перед телепортом или со строчкой срабатывания». «Тогда она должна обращать внимание только на меня, поскольку по настоянию полковника Циммермана мы заключили помолвку». Кристиан зло прищурился, Крэмер же невозмутимо заметил. «Поскольку в газетах объявлений не было, помолвка была нужна отнюдь не для того, чтобы завершить ее в храме. Слишком много оказалось скучающих в карантине офицеров?» Штадену даже не пришлось отвечать на этот вопрос, поскольку в целительское отделение валился Брун и забасил сразу, как меня увидел. «Леди Штрауб, какое счастье, что я вас застал! Карантин сняли, а вы обещали со мной пообедать». «Я обещала? Не помню». «Ох уж эти девушки!» Сокрушенно заметил Брун. «Кружат голову и уже сами не помнят, кому и что обещают». Он обвел орлиным взором окруживших меня мужчин и упрямо продолжил. «Но мне вы обещали первому, имейте в виду». «Я никому ничего не обещала, и уж тем более вам!» Возмутилась я. «Я для вас как замок, который непременно нужно взять». «Прекрасный замок, смею заметить, и осада не из легких». Брун подкрутил ус и придвинулся ко мне. Точнее, попытался, поскольку на его пути, как подводный риф, продырявивший днище гордому крейсеру, возник Штаден с вопросом. «Так и не догадался, как снять защиту? Или опять боишься свалиться в розы?» «Ах, да!» – вспомнила я. «Капитан Брун, полковник же вас отправлял к герцогскому садовнику, чтобы договориться о возвращении розового куста». «А потом вы со мной пообедаете? Леди Штрау, после опасности карантина вам непременно нужно развеяться». Воодушевился Брун. «Давайте перед обедом вместе сходим к садовнику. Вы намного убедительнее меня. Скажете, что вам эти розы постоянно снятся в кошмарах». «Мне и так здесь постоянно снятся кошмары, без ваших роз». Заметила я краем глаза, пытаясь уловить реакцию Кристиана. «Я даже выспаться нормально не могу». «А выглядите прекрасно», – не согласился Брун. «Прямо как розы под вашим окном, и шипы такие же колючие. Так мы идем, леди? Чего время тянуть-то? Я знаю чудный ресторанчик поблизости, вам понравится». «Если вы будете приставать к моей невесте...» Грозно начал Крэмер. «Богиня, еще одного жениха только не хватало». «Когда увижу вашу невесту, тогда и решу, стоит ли к ней приставать». Небрежно отмахнулся Брун. «А пока я всего лишь предлагаю приятную прогулку невесте капитана Штадена из дружеского расположения к вышеупомянутому. Он же не может все свое время уделять личной жизни. Когда-нибудь и короне послужить нужно». И укоризненно посмотрел на моего жениха, словно всю эту неделю исполнял его обязанности в гарнизоне. «Боюсь, для такой прогулки потребуется разрешение полковника Циммермана», – заметил Штаден. «Так он будет только рад, если вопрос с розами решится», – оптимистично ответил Брун. «А он непременно решится, если леди Штрау приложит свою, не побоюсь этого слова, прекрасную ручку». «Вечером мы все равно идем к герцогу», – вспомнила я. «Там и спросите сразу». Брун посмотрел с такой укоризной, что даже не пришлось уточнять, пригласили ли его. По-видимому, замок под названием герцогини уже осаждался. Интересно, с каким результатом? Я искоса взглянула на Штадена, но того это, похоже, ничуть не волновало. «Рика», – неожиданно сказал Кристиан. «Я подумал, зачем тебе ночевать в гарнизоне? В доме моих родителей будет намного удобнее. Там нет ни роз, ни офицеров. Уверен, тебя сразу перестанут мучить кошмары». Прозвучало это так, что я не поняла, связал ли Кристиан кошмары и злополучный розовый куст, или же просто пытается увести из зоны видимости столь замечательных представителей нашей доблестной армии. «Наверняка там это в еще больших масштабах», – парировал Крэмер. «Тратон весь в розах. Можно сказать, не город, а сплошной розарий. В гарнизоне хотя бы только один куст. А что касается того, что у вас не будет офицеров, мне кажется, вы сильно заблуждаетесь. У нас очень хорошая защита». Брун состроил снисходительную мину. «Ох, не уверена, что родители Кристиана выдержат мое проживание дольше одного дня, если Брун заберется к ним в дом и продегустирует содержимое уже их алхимического сейфа. Но меня предложение Кристиана привлекало и очень. Оно давало возможность выбраться наконец из комнаты Штадена. Нет, надо хотя бы попробовать. Я уже почти открыла рот для согласия». «Боюсь, вашим родителям придется выделять комнату еще для меня», – усмехнулся Штаден. «Поскольку я не только жених, но и охранник леди Штрауб на все время ее пребывания в Траттоне». Кристиан посмотрел на него безо всякой приязни. Атмосфера накалялась, и я понятия не имела, что делать. Раньше всегда Кристиан разрешал подобные проблемы с моими поклонниками с выгодой для себя. Но после того, как не так давно задымился сам, идея поселить у себя противника его привлечь не могла. Не было никаких гарантий, что остальные попытки не обратятся опять против моего приятеля. Офицеры заспорили, кому со мной идти на обед. То есть заспорили Бруно Крэмер, а Штаден смотрел на это представление со скучающей миной победителя. Действительно, вряд ли полковник опять даст разрешение Крэмеру на мою охрану. Тот же теперь не может считаться женихом. Пока они ругались, я потянула Кристиана за рукав и отвела в сторону, так, чтобы остальные нас не слышали. Штаден покосился, но подходить не стал. Наверное, подумал, что охранять сможет и издалека. «Я хотела тебя спросить». «Да», — ответил он, — «я знал твою сестру». «И это все, что ты хочешь сказать?» «Фредерико, тебе нужно уехать. Не вздумай заниматься расследованием». «Почему?» «Потому что это опасно. Для тебя опасно». «То есть Марту все-таки убили?» «Я уверен, она покончила с собой», – неожиданно ответил Кристиан. «Из-за несчастной любви?» – ядовито спросила я. «Что-то никто здесь не знает о ее романе». «И тем не менее он был. Фредерико, я тебя умоляю, не лезь». Кристиан говорил необыкновенно серьезно, что так не было похоже на него обычного. «Не дай богиня, кто-нибудь узнает, что ты сестра Инариты Рильке. Нельзя ли как-нибудь досрочно завершить практику? Мне кажется, это даже в интересах гарнизона».